Глава 7. Покои главы каменных луков располагались на самой вершине башни Рога. Некогда они были предназначены для стратега Астролита и состояли из 4 залов: главного, личных покоев, кабинета и купальни. Чертоги сохраняли строгую гармонию древних. Полированный леор, свет деревья и мебель, часть из которой была рунными предметами. Владыки народа теней не отказывали себе в комфорте. Здесь работали древние кал-механизмы, незримые потоки тепла, чистого воздуха и света делали пребывание приятным, а прозрачные изнутри тероцитовые стены открывали прекрасный обзор на руины Астролита. 4 стражи остались у входа, но в покое Рикса его привела шелковая тень, и она не торопилась уходить. Наоборот, сбросила капюшон и сняла маску, обнажив лицо, похожее на кожуру старого яблока. Мать Рикса видела не меньше 80 циклов. Ее кожу сплошь покрывала татуировка. Огонь, молнии, тени. Людям Земли такие рисунки казались жутковатыми, но пламенеподобный знал красоту и силу ритуальных узоров. На лбу старухи светился серебряный предмет. Цепочка с лунным камнем, отливающим той же зеленью, что и глаза Аммос. А волосы, заплетенные в сложную прическу, были снежно-белыми. Лет 30 назад шелковая тень была красавицей, очень похожей на говорящую с травами. Ведь она была ее матерью. «Тени шепчут, ты удивил даже меня?» Сказала она так, будто знала его с рождения. «Говорил так, словно 1000 лет был Риксом и уже коснулся неба». Глаза старухи излучали холодный расчет. И пламенеподобный прекрасно знал, чего она хочет. Для старой восходящей он был лишь орудием, внук по крови и несведущий в делах септы авантюрист, которого так легко использовать. Ментальные щупальца медленно обвивали сознание, тихими прикосновениями проверяя чувствительность. С любым другим восходящим этот фокус удался бы, ее ментальное искусство было близко к золоту, а узоры и предметы усиливали его мощь, но не со осколком единого. «Поэтому ты выпустила аур Талена, чтобы он прикончил меня?» — спросил он, позволяя ей проникнуть в свой разум. «Риска не было». Старуха усмехнулась, оскалив белые зубы. «Аур Тален связан древними клятвами. Он никогда не причинит вреда детям дарующего. Если бы он убил тебя, это означало бы одно — ты самозванец. Тогда зачем тебе жить?» «Чего ты хочешь?» «Того же, чего и ты. Сохранение древней крови. Яростный был моим сыном, но и твоя мать была моей дочерью. Ты мой внук, хоть я и не принадлежу к роду владык. И я готова поддержать тебя». «Чтобы сохранить свою власть», — усмехнулся пламенеподобный. «Ведь ты стояла за спиной и направляла Рикса, верно?» «Я была его тенью», — медленно кивнула старуха. «Его глазами и ушами. Я управляла септой, пока он сражался. И могу делать это впредь, но уже для тебя». «Отчего же он не сделал тебя фламеникой или своим знаменосцем?» «К чему жалкие титулы жене Кинга и матери Рикса?» — ответила шелковая тень с легким презрением. «К тому же некоторым лучше всегда оставаться в тени». «Это ведь ты изгнала говорящую с травами», медленно произнес пламенеподобный, глядя прямо в глаза настоящей хозяйки септы каменных луков. «И преследовала всю жизнь». «Тени шепчут мне, что рассказывала тебе мать?» Снова кивнула старуха. «Да, мы были врагами. С ней, но не с ее потомством. И теперь, когда она отправилась в вечность, я готова забыть старый распри и признать твою кровь. Внук, я ведь знаю о тебе многое». «И что же тебе известно?» — спросил он, решив поиграть с ней в эту игру. Опытный ментал, куда сильнее той, что была Риксом народа Земли, она осторожно обвивала его разум, подобно звездной Каа, чьи кольца в решающий момент должны сжаться, лишив его воли. «После того, как ваш замысел на Тинге провалился, ты едва не лишился жизни». На ее устах появилась злая улыбка. «Народ Земли с позором изгнал тебя, лишив руки и гвоздя. Но кровь оказалась сильнее. «Я знаю, где ты вернул стигмат». «Вот как?» — поднял бровь осколок единого. «И где?» «В землях народа реки. Там есть мои уши, и они до сих пор говорят о пламени подобном». Она довольно засмеялась, словно гордясь его достижением. «Ты взял много славы. И еще я слышала о серебряном Дрейке из земель народа гор, что стал твоей добычей». «Что же еще ты знаешь?» «Ты отправился к руинам нашего старого дома и убил там серебряного Локи. Вернул руку, как шепчут мне тени. А затем следы теряются во мгле. Ты правда раскопал могилу дарующего?» «Ты все видела сама». «Показывать Асану всему Тингу было глупо», — сморщилась она, и в этот момент ее ментальная атака достигла пика, пытаясь проникнуть сквозь барьеры его воли. «Слишком много лишних ушей, и весть разлетится быстро. Но еще не поздно. Прикажи, чтобы все восходящие принесли клятву и сохранили тайну». На самом деле это не имело большого значения, потому что хранители уже знали, а псы Вечности узнают совсем скоро. Но в чем-то она была права. Всегда лучше, если враг считает тебя слабее, чем это на самом деле. Однако пламенеподобный усмехнулся ей в лицо. «Ты уже отдаешь приказы, хотя твоя судьба не решена?» — спросил он, и драконий клинок неожиданно лег на горло шелковой тени. Быстро, так быстро, что она не успела даже открыть скрижаль. В лезвии дремало клеймо Эргиаля и жесткий свет, способный разорвать на куски любого восходящего. И старуха это знала. Но страх в ее глазах появился по другой причине. Ее воля, столь долго обвивавшая пришельца, встретила вместо покорности сталь. В нем было то, чего она не смогла предвидеть. Сила, способная не просто доминировать, но и переплавлять чужую волю. Позволив связать разумы, он сам внезапно перешел в атаку, незримыми когтями вцепившись в ее сознание. Охотник оказался пойман жертвой, и шелковая тень ахнула от неожиданности, но вырываться было поздно. «Ты предлагаешь не союз», — медленно и угрожающе сказал один из тысячи, не отпуская ее взгляд. «Ты ищешь новую марионетку. Ты так ничего и не поняла, как и прочее. Но ничего, это легко поправить. Смотри». Затем осколок единого показал ей то, что видел коготь как серебро. То, что видел ее сын, и то, что он показал видящий сквозь тьму. То, что когда-то узрел Сигурд. В широко распахнутых глазах шелковой тени отразились видения из великого прошлого, где золотые шпили Эсте пронзали небо, а он даровал молнии, как небесный экзарх в сияющей короне. Она едва не умерла от откровения и ужаса, ибо не могла ожидать подобной мощи. Бастионы ее воли пали, и подобный пламени постиг суть старой матери Рикса. По справедливости, шелковую тень следовало бы убить, ибо в своей долгой жизни она натворила слишком много злодеяний. Мстительная, жестокая, хитрая, изворотливая, и при этом умная и решительная, терпеливая паучиха, она годами плела сеть интриг, охватив ею не только каменные луки, но и другие септы. Она играла кингами и риксами, будучи той шеей, что поворачивает мужские головы. Яростный, как пламя, подчинялся ей, как и шепчущий в ночи. И именно шелковая тень сделала так, чтобы говорящая с травами навсегда покинула септу, ибо дочь была слишком похожа на мать и угрожала ее планам. Все люди разные, все они служат разным целям и служат по-разному. Да, она была опасна, ее стоило умертвить, но именно шелковая тень была тем мостом, что мог связать его с септой, ибо ей действительно принадлежало очень многое. Сеть, целая паутина глаз и ушей, подкупленных и пойманных страхом, почти во всех септах народа теней, даже за их пределами. Старуха была нужна, и он медленно убрал клинок, выжигая в ее душе раскаленное клеймо преданности тому, кто вновь снизошел к своему народу. «Ты достойна смерти», — произнес он, глядя на нее. «Но я оставлю тебе жизнь, пока ты будешь моей покорной тенью». «Да, владыка», — прошептала едва живая шелковая тень. «Я не знала. Благодарю». Он подождал, пока священный трепет и ужас откровения отпустят ее, и заговорил снова, но теперь жестко, тоном властителя, привыкшего отдавать приказы. Ибо с такими, как тень, нельзя было иначе. Стоит ослабить стальную хватку, и они мгновенно вопьются в горло. «Теперь поговорим о том, что я обрел. О моем народе и моей септе. О тех, кто в ней живет. Говори, ни о чем не умалчивая». «Септа в огне. Тебе нужны верные слуги, режущие руны», — начала она. «Старый, но не глупый. Оставь его знаменосцем. Он лучший рунный мастер народа теней и уже близок к золоту. Он видел, что ты сделал в зале, хоть и не понял, с кем имеет дело. Но тени шепчут, он будет верен древней крови. Однако у него есть сын, молния из стали. Юнец глупо посчитает, что дед слишком легко склонился перед чужаком. Его следует отослать туда, откуда не возвращаются». Пламени, подобный небрежным жестом, велел ей продолжать. «Серебряное облако боготворит тебя после той осанны и умрет за тебя, если ты покажешь больше. Да, она молода, слаба, неопытна. Однако другой, что может заменить Фламинику, у Септы нет. Она наша. Будет хорошо, если ты даруешь ей титул». «А огненная, как ветер?» — спросил он. Лицо шелковой тени потемнело. Она прикусила губу. «Каласса. С ней все сложнее. Она лучшая из наших воинов. Она не простит тебе поражения. Ты унизил ее на глазах у всей Септы, а ведь она сама хотела стать Риксом». «И у нее имелись шансы». «Да», — неохотно признала старуха. «Ее слушают молодые воины. Они считают, что Септе нужна сила, а не древняя кровь. Но есть кое-что еще. Кое-что, о чем ты должен знать, владыка». «Говори». «Тени шепчут. Каласа встречается с теми, кого здесь быть не должно». Шелковая тень смотрела жестко, и он понял, что это было ее секретом, козырем, который она готовилась пустить в ход против рыжеволосой полукровки на выборах Рикса. «Соглядатые черепов проникли в каменные луки совсем недавно, и я не знаю, как им это удалось, но я знаю, где их найти». «Сколько их?» — спокойно спросил осколок единого. Новость не стала открытием. Он предполагал, что всадник захочет взять под контроль сильнейшую септу теней, сделав своей марионеткой одного из возможных риксов. «Трое. Может, четверо. Они искали тех, кто желает войны и мести. Каласа показалась им подходящей». «Значит, Каласа». Он не стал спрашивать, как шелковая тень это узнала. Совсем недавно пламенеподобный познал ее. Всю. Серебряного ментала и тенеходца, чьи существа и аспект могли проникнуть в любую точку каменных луков. О, шелковая тень не лгала. И недаром избрала такое имя. Даже тени слушали ее. «Тебе известно, что они ей предлагали?» «Поддержку. Руны и воинов, если понадобится. Обещание, что черепа признают ее права на престол каменных луков, если она...» «Если она что?» «Склонится перед пожирателем костей и вплетет наши сигны в его воинство. Червивый ублюдок задумал стать кингом народа теней, владыка». «Почему же ты не открыла ее предательство?» — спросил он, уже зная ответ. «Я ждала, пока она заявит права на титул. Слова должны быть сказаны вовремя, но появился ты». «А кого собиралась сделать Риксом ты?» — спросил пламенеподобный. «Кто же был готов сражаться за тебя?» «Черный гром камень». Она не моргнула глазом. «Тот, которого сжег твой гнев. И еще двое восходящих. Режущие руны тоже на моей стороне. Но тени шепчут, никто из них не достоин титула Рикса. Я предлагала вернуть в Септу древнюю кровь». В том, что Танаан метнул копье по мысленной команде шелковой тени, пламенеподобный даже не сомневался. Она отделалась от ненужного груза и проверила нового претендента, избавилась чужими руками от проигравшего, а затем мгновенно сделала свой выбор. Но слова насчет древней крови слегка насторожили, и он спросил. «Как же? Послать за детьми, говорящей с травами?» «Нет. У тебя, мой владыка, у этого тела, что отныне твое». Она вновь склонилась. «Остались дети во Фригольде народа земли. Мы могли бы вернуть их сюда. «А пока они взрослеют, ты правила бы их именем», — сказал он, вспомнив о потомстве, что оставил Марк Кассиди. «Хороший план. Ты собиралась выкрасть их?» «Можно было предложить людям Земли что-нибудь. А если они откажутся, забрать древнюю кровь иным способом. Но теперь это уже не имеет значения, владыка». «Что еще важного можешь сообщить?» «Ты взял титул силой, но его должен подтвердить Большой Тинг», — сказала шелковая тень. «Ты хочешь стать Кингом, но тени шепчут, что даже если все септы признают тебя, другим народам весть о твоем возвращении может не понравиться. Это дорога в огне. Ты видишь будущее, мой владыка?» «О, да. Я вижу путь, что выведет нас из теней к свету. Но перед великими шагами нужно сделать малые. Сперва ты поможешь мне утвердиться в каменных луках». «Тогда не медли, ибо враги не будут ждать. Собери совет, прими наследство и раздай титулы. Отошли прочих. И Каласа». Старуха вновь недовольно поджала губы. «Она не успокоится. Но тени шепчут, стоит дать ей попытаться и использовать провал, чтобы раскрыть всю паутину черепов. Так ты покажешь септе, что новый Рикс видит там, где старый был слеп. И избавишься от червивой полукровки». «Как думаешь, как они будут действовать?» «Ударят, когда поймут, что ты забираешь власть. Она сама тебя найдет, владыка. Можешь сделать ее своей, если захочешь, но я советую кинуть кости Каласа тенехватом. Тени шепчут, девчонка непокорна, как само пламя». «Нет, мы не будем ждать удара», — сказал пламенеподобный, ибо знал то, чего не ведала шелковая тень. «Мы поступим мудрее. Мой первый приказ — немедленно схватить черепов и поместить в надежное узилище, в рунных оковах. Позаботься, чтобы вся септа узнала об этом. Второй. То, что знаешь ты о прошлом пламени подобного, должны услышать все. Распусти слухи о возвращении древней крови, и пусть их услышат все уши в теневом кольце и за его пределами. И третье. Собирай малый совет из тех, кто будет верен древней крови. Я буду говорить с ними». «Повинуюсь, владыка», — кивнула старуха, подавив недовольство, ибо он не последовал ее совету. «О чем спрашивать черепов?» «Я спрошу их сам, позже, пока же. Пусть испытают страх». «А Каласа?» Судьба полукровки не давала покоя матери бывшего Рикса. «Прикажешь схватить ее тоже?» «Ее не трогай, но я хочу знать, что она будет делать». Затем он принял наследство Рикса. Те руны и предметы, что яростный как пламя, оставил на сохранение матери. В покоях Рикса был тайник, хранивший иллюмовый ларец, подобный тем, что Кэл использовали у саркофагов бесконечного сна. Похоже, он был древним хранилищем, что использовали еще обитатели Астролита. Там хранилось то, что принадлежало каменным лукам. Большая часть пропала вместе с погибшим Риксом. Собираясь на Малый Тинг, он наполнил свою скрижаль мощью. Однако кое-что осталось. В том числе золотая руна Держателя Молний, Аур Талена. Некоторые вещи, такие как земные браслеты хранилища или оружие, не имели значения. Но были и жемчужины. Например, золотые, кристалл теневого ока, позволяющий видеть на огромном расстоянии, учитель храма битвы, хранящий тайны древних стилей, и призрак великого древа, создающий огромную, но временную область иг-свечения. Серебряные, фолиант грез и чаша огня, родом из Эсте, несколько порталов в ключевые точки владения каменных луков и многое другое, включая 117 звездных монет. Все это теперь принадлежало ему. Однако пламенеподобный забрал единственную руну-предмет — древний жезл Держателя Молний, все еще хранящий заряды серебряной силы. Спустя час в зале Молний собрался Малый Совет. И когда он вошел туда, первым, а она следом за ним, как тень за клинком, и молча встала справа от древнего трона, восходящие каменных луков замерли, а потом многозначительно переглянулись. Все понимали, что означают эти изменения, и гадали, какими будут следующие. В том, что они грядут, никто не сомневался. Новый Рикс, новый порядок, новые титулы и новые войны. Тем более, если незваный пришелец тот, о ком они все думали. Эрл и дюжина танаанов — не все, что носили этот титул среди каменных луков, но самые старые и опытные из них. Не каждому пришелся по духу дерзкий пришелец, внезапно забравший титул Рикса, ибо осколок единого был чужаком, которого они не знали, да еще и полукровкой. Но все уважали право древней крови и готовы были слушать того, в ком проснулся дух священного предка. Глядя на их сумрачные лица, пламени подобный понимал, что они не знают его, а он их. Каменные луки, древние и гордые септа, не привыкшие склоняться со своими средоточиями силы и подводными течениями, которые ему только предстояло познать. Элита народа теней, еще не совсем забывшая свои корни. И он должен завоевать их души, не только правом крови и красивыми видениями, но своей силой, своей волей, своим пламенем. Что ж, осколок единого это умел. Он знал, чем взять каждого из них. «Шелковая тень станет моим первым знаменосцем», — сказал он, касаясь ока наблюдателя. «Ее слово — мое слово, пока я не сказал иначе. Вторым же останется режущий руны. Эрл, я не буду ломать старые порядки. Твое место по-прежнему у трона каменных луков, и наши скрижали ждут твоих рун». Старый Танаан с достоинством кивнул. Пламенеподобный же перевел взгляд на серебряное облако, бледную, но горящую тихой преданностью. Он улыбнулся ей и произнес: «Ты молода, но сердце твое горит. И ты достойна хранить традиции народа теней. Отныне ты — Фламинека Септы. Я хочу, чтобы ты избрала двух учеников и начала обучать их древней мудрости». «Да, мой господин», — прошептало облако, восхищенно глядя на него. «Я принимаю и готова нести эту ношу во имя дарующего молнии». «Теперь остальные. Слушайте, что я хочу знать для начала». Его вопросы были неожиданны и точны, заставляя даже опытных воинов удивленно переглядываться. Через час пламенеподобный знал многое. Число восходящих и обычных воинов, находящихся в каменных луках и отсутствующих, количество существ и серебряных рун, ездовых зверей и дневных припасов, так и тех, что съедает в день вся септа. О союзах и тайных договорах, что связывали септы подобно оковам, он узнал количество дозоров и границ владений, известия о других септах, точки порталов и стрел, которыми располагали каменные луки. И многое другое из того, что должен знать правитель, если хочет принимать верные решения. Осколок единого приказал удвоить дозоры в каменных луках и призвать воинов с дальних постов и походов, несмотря на то, что око указывало на 3 серебряных и 6 бронзовых повелений наблюдателя. Цикл дикой охоты продолжался, и звездные твари теневого кольца были полны гнева. Но сейчас было важнее иное. «Все восходящие септы должны предстать передо мной и принести клятву о тайне крови, ибо враги не дремлют. Я не стану преследовать тех, кто желал иного Рикса, но двуличие не прощу. Предательство карается смертью». Он велел начать готовить укрытие для женщин и детей, создать запасы еды и воды, найти оружие для тех, кто способен сражаться, и подготовить порталы на случай, если придется отступать. Приказы столь недвусмысленно указывали на грядущее, что режущий руны осмелился задать вопрос, который волновал всех. «Мой Рикс, нас ждет война? Но с кем? Что будут делать каменные луки? Яростный погиб, бросив вызов Риксу черепов. И черепа собирают народ, чтобы пойти войной на новый свет. К чему нам готовить восходящих?» В их глазах он видел немой вопрос. Да, это волновало людей тени больше всего, ибо их судьба решалась в ближайшие циклы. Народ был обречен. Зажатый между надвигающимся нашествием червей и растущим кругом света, меняющим все — границы владений, торговые пути, привычные охотничьи угодья. И лучшие из них это прекрасно понимали. «Каменные луки не будут сжечь свое племя в огне братоубийства», — поднялся пламенеподобный. «Но мы не пойдем войной на Игдрево. Главная угроза — черви и те, кто служит им, прикрываясь человеческими личинами. Мы уничтожим их, объединим разбитые части нашего народа в целое и вернемся в круг, под свет древа, в те места, откуда некогда в страхе бежали». Гул одобрения прокатился по совету. Никто не ожидал такого хода. Не битва или месть, а объединение ради возвращения. Но никто не понимал, как это возможно. «Великая задача», — после долгого умолчания сказал режущий руны. «Другие народы, изгнавшие нас, никогда не согласятся, мой Рикс. А взять силы то, что наше, хватит ли ее? Скоро все изменится. Народы круга сами захотят, чтобы мы вернулись», — ответил пламенеподобный. «Запомните мои слова восходящие. На следующем Большом Тинге мы вернем себе старое. Предначертанное исполнится. А пока исполняйте мою волю, чтобы оно наступило». Затем к нему потянулись восходящие один за другим, чтобы принести клятву. Каждому пламенеподобный смотрел в глаза, брал за руку и говорил несколько слов, всякому находя свои. И скоро знал все их имена, а они увидели его, и каждый уносил в сердце частичку его пламени и странную уверенность, что теперь все будет иначе, правильнее, лучше. Новый Рикс умел нравиться людям, и не нашлось тех, кто посмел бы назвать его недостойным. Но пришли не все. На исходе ночи, когда поток восходящих почти иссяк, пламенеподобный навестил узилище каменных луков. Шелковая тень донесла, что схваченные черепа просят их выслушать. Тюрьма располагалась под корнями башни Рога. Это место создавали не люди теней. Замкнутые кубические камеры в тероцитовой толще, облицованные толчайшим слоем иллиума, принадлежали эпохе астролитов. А Кэл знали толк в содержании пленников. Отсюда не ускользнул бы даже призрак или тень, тем более скованные рунными цепями, запирающими скрижаль и останавливающими ток звездной крови. Пленников оказалось всего двое, и один уже был мертв. Бледное тело, исполосованное багровыми полосами от колючей плети, бессильно свисало с цепей, уронив безволосую голову. «Не от допроса», — сказала шелковая тень. «Убил себя. По слову вот этого. В его скрижале был только мусор, владыка». Она указала на второго, подвешенного рядом так, чтобы пальцы ног едва касались поверхности пола. Цепи плотно стягивали его. На горле тускнел иллюмовый страж-браслет. Во рту красовался кляп, но сам восходящий яростно дергался, явно изъявляя желание высказаться. «Нужно было разделить их. Что с остальными?» «Еще одного пришлось убить при захвате», — ответила тень. «Четвертый сбежал. Просто исчез. Я не знаю, как ему это удалось. Мои люди сразу распылили иллюмовую пыль и использовали усыпляющий яд. Червивая тварь». Пламенеподобный холодно посмотрел на пленника. Он уже видел черепов на Большом Тинге, глазами землянина, и сейчас вновь убедился. Сотни циклов на самой границе с тьмой до неузнаваемости изменили потомков его народа. Черепов это касалось куда больше прочих. Он видел восково-бледную безволосую кожу, испещренную пугающими синими узорами, глаза с угольно-черным зрачком, ловящие малейший отблеск во тьме, и болезненно сужающиеся при приближении света, приплюснутый нос с огромными ноздрями, узловатое, жилистое, будто покрытое хрящами тело. И дело было не в изменяемости. Восходящий был всего лишь бронзой. Он вырвал кляп, и пленник сначала закашлялся, а потом зашипел, как разбуженное насекомое. Его глаза превратились в две узкие щелки, когда пламенеподобный направил ему в лицо свет солнцекаменного светильника. «Свет! Воняет!» — прохрипел скованный. «Жжет! Жжет глаза! Убери его!» «Ты хотел со мной говорить?» — спросил пламенеподобный. «Ты — новый Рикс, древняя кровь!» Череп обнажил зубы в подобии усмешки. И они были заострены, напоминая клиновидные клыки зверя. «Да, говорить! Слушай, Рикс!» Я передам тебе слово пожирателя костей. Нового кинга детей тени. За этим вы пришли в мои земли? Не в твои. В земли каменных луков. Черепам все равно, кто станет Риксом луков. Ты, другой, или баба с огненными волосами. Пожиратель костей предлагает союз. Пленник дернулся в цепях, будто пытаясь подтянуться ближе. «Он говорит тебе, подчинись. Ты можешь оставаться Риксом, Можешь править своей септой. Надо только склониться, признать власть пожирателя над всем народом теней. Тогда черепа признают тебя и одарят, если захочешь». Он забулькал, затрясся в приступе хриплого смеха, будто сказал нечто очень смешное. «А если откажусь?» — холодно спросил пламенеподобный. «Тогда он придет. Умрут все, кто не склонятся. Кинг накормит червей мясом мужчин каменных луков, возьмет ваших женщин, а детей отдаст тенехватам». «Червивый ублюдок!» — холодно произнесла шелковая тень. «Как ты смеешь угрожать? Владыка, позволь, я научу его, как нужно говорить с Риксом». «Рикс мертвецов!» — произнес череп, растянув рот в жуткой усмешке. «Один сдох, и второй сдохнет. Время гордости сдохло. Склонись перед черепами, и будешь жить». Пламенеподобный шагнул ближе. «Сперва ты послужишь мне, восходящий. Расскажешь все, что знаешь». Осколок единого молча взглянул на шелковую тень, и та все поняла без слов. Старая восходящая была куда более сильным менталом, хоть ей и оказалось не под силу сломить его волю, и имела нужные руны и предметы. Она могла прочесть память пленника, подобно тому, как это делала Азимандия с помощью сияния разума. Однако выпускать из руны золотую Кэл преждевременно. Череп был слишком незначительной целью, с которой справятся и новые слуги. Удерживая голову дергающегося пленника, старуха медленно приблизила свое лицо. Между ними из глаз в глаза вспыхнули призрачные, мерцающие звездной кровью лучи. Это было вторжение, грубое и бесцеремонное, призванное вырвать из разума слуги пожирателя сведения и заботясь о последствиях. Но они ошиблись, недооценили врага. Пламенеподобный понял это, когда крик пленника превратился в булькающий, нечеловеческий вой, отразившийся от стен подземной камеры. Изо рта, глаз и ушей черепа поползла зеленая пена, а за ней черная слизь, мгновенно пожирающая плоть. Осколок единого резко отдернул шелковую тень, видя, что тело скованного деформируется, распадается, расползается клочьями шипящей темной жидкости. Цепи и браслет больше не удерживали его. Мясо и кости превращались в нечто тягучее, темное и пузырящееся. И, не дожидаясь последствий, пламенеподобный ударил холодным пламенем, окружая, отрезая и сжигая пузырящееся нечто. «Червивый!» — простонала шелковая тень. «Мой господин, он червивый!» В голову, подобно внезапному жару, ударил древний шепот, тот самый, что некогда сводил с ума целые народы. Вспыхнуло. И тут же погасло два повеления наблюдателя. «Да», — мрачно ответил пламенеподобный, выжигая корчащиеся останки того, что могло быть только маленькой частицей тьмы, истинной крови червей, которой всадник одарил своего слугу. Осколок единого не понял это сразу. Зато всадник, если он правильно понимал суть подобных созданий, увидел и даже поговорил с ним, потому что восходящий был слишком жалкой марионеткой. «Ты успела что-нибудь увидеть?» «Только эту червивую мерзость». Она с отвращением показала на выжженное пятно под пустыми цепями. «Эту тьму, владыка». «Теперь ты знаешь, кто противостоит нам», — кивнул пламенеподобный. «Тьма убила твоего сына, и она поглотит народ теней, если мы ее не остановим». От черепа не осталось ничего, кроме стигмата, обломка скрижали и нескольких рун. Все они были черными, проклятыми. Их червивые узоры мерзко извивались в слабом свете. «Червивая мерзость!» — прошипела шелковая тень. «Сожги их, владыка! Такие руны нельзя хранить!» Но пламенеподобный не спешил. Он знал о таких рунах больше, чем хотел бы. В них была сила. Темная, отвратительная, но сила. И информация о том, с чем пришли слуги всадника. Кровавая порча, мерзость, насылающая заразу, кровоток, извращенная форма регенерации, черный нарост, уродливо изменяющий тело, песни вскормленных, насылающие безумие, гниющий взор, заставляющие жертву разлагаться изнутри, и другие. Он уничтожал их, получая от наблюдателя звездную монету за каждую сгоревшую мерзость. В некоторых скрывалась сила, но те, кто использовал ее, навсегда изменялись. Среди тысячи братьев были те, кто соблазнился мощью проклятых рун. Пламени подобный не хотел вспоминать их имена. «Каласа!» — оскалилась шелковая тень. «Она говорила с ними, брала их дары. Червивая тварь должна висеть в цепях!» «Где она сейчас?» — спросил осколок единого, ибо рыжеволосая полукровка так и не пришла, чтобы принести клятву. «Внизу, в доме стрелков. Владыка, я говорила, она не придет». Старая восходящая на мгновение прикрыла глаза, сосредотачиваясь, будто проверяла аспект или связь с существами-шпионами. «Что делает?» «Сначала пила, потом говорила. Со многими из тех, кто верит в нее. Они не придут. Они не признают тебя. Они хотят выбрать своего Рикса. Это грозит расколом септы». Пламени подобный на мгновение задумался. Да, такое бывало. Народ, подобно рою жужней, разделялся на два, когда его части не желали признавать одного Рикса, и нередко эти части враждовали. Нет врага злее, чем брат по крови. Допускать этого было нельзя. «Если огненная дева не хочет идти ко мне, — сказал пламени подобный, — я сам навещу ее».